14 глава книги пророка Захарии. «Вот наступает день Господень, и разделят награбленное у тебя среди тебя, и соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут дома, и обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен, но остальной народ не будет истреблен из города. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани. И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима, к востоку, и раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большой долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу. И вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до Асила. И вы побежите, как бежали от землетрясения во дни Озии царя Иудейского. И придет Господь Бог мой, и все святые с ним. И будет в тот день, не станет света, светило удаляться. День этот будет единственный, ведомый только Господу, ни день, ни ночь. Лишь в вечернее время явится свет. И будет в тот день, живые воды потекут из Иерусалима, половина их к морю восточному и половина их к морю западному. Летом и зимой так будет. И Господь будет царем над всей землею, в тот день будет Господь един, и имя Его едино. Вся эта земля будет как равнина от Гаваона до Риммона, на юг от Иерусалима, который высоко будет стоять на своем месте, и населится от ворот Вениаминовых до места первых ворот, до угловых ворот, и от башни Ананиила до царских точил. И будут жить в нем, и проклятия не будет более, но будет стоять Иерусалим безопасно. И вот какое будет поражение, которым поразит Господь все народы, которые воевали против Иерусалима. У каждого исчахнет тело его, когда он еще стоит на своих ногах, и глаза у него истают в яминах своих, и язык его иссохнет во рту у него. И будет в тот день, произойдет между ними великое смятение от Господа, так что один схватит руку другого, и поднимется рука его на руку ближнего его. Но и сам Иуда будет воевать против Иерусалима, и собрано будет богатство всех окрестных народов, золото, серебро и одежды в великом множестве. Будет такое же поражение и коней, и лошаков, и верблюдов, и ослов, и всякого скота, какой будет в станах у них. Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю, Господу Саваофу, и для празднования праздника Кущей. И будет, если какой из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения царю, Господу Саваофу, то не будет дождя у них. И если племя египетское не поднимется в путь и не придет, то и у него не будет дождя, и постигнет его поражение, каким поразит Господь народы, не приходящие праздновать праздника Кущей. Вот что будет за грех Египта и за грех всех народов, которые не придут праздновать праздника Кущей. В то время даже на конских уборах будет начертана святыня Господу, и котлы в доме Господнем будут, как жертвенные чаши пред алтарем. И все котлы в Иерусалиме и Иудее будут святынею Господа Саваофа, и будут приходить все приносящие жертву и брать их, и варить в них, и не будет более ни одного хананея в доме Господа Саваофа в тот день».